Она досказала о встрече, о книжках, о том, как Степан Трофимович почивал бабу водкой. «Так-так, не забывай ни малейшей подробности», — ободрила Варвара Петровна. «Наконец, о том, как поехали и как Степан Трофимович все говорил уже совсем больные, а здесь всю жизнь с самого первого начала несколько даже часов рассказывали. Расскажи про жизнь». Софья Матвеевна вдруг запнулась и совсем стала в тупик. «Ничего я тут не умею сказать-с», — промолвила она, чуть не плача. «Да и не поняла я почти ничего-с». «Врешь? Не могла совсем ничего не понять?» «Про одну черноволосую знатную даму долго рассказывались», — покраснела ужасно Софья Матвеевна, заметив, впрочем, белокурые волосы Варвары Петровны и совершенное несходство ее с брюнеткой. «Черноволосую? Что же именно? Ну, говори». О том, как эта знатная дама уж очень были в них влюблены с во всю жизнь 20 целых лет, но все не смели открыться и стыдились пред ним, потому что уж очень были полны с «Дурак!» — задумчиво, но решительно отрезала Варвара Петровна. Софья Матвеевна совсем уже плакала. «Ничего я тут не умею хорошо рассказать, потому сама в большом страхе за них была и понять не могла, так как они такие умные люди. Об уме его... Не такой вороне, как ты, судить. Руку предлагал?» Рассказчица затрепетала. «Влюбился в тебя, говори, предлагал тебе руку?» — прикрикнула Варвара Петровна. «Почти что так оно было-с», — всплакнула она. «Только я все это за ничто приняла, по их болезни», — прибавила она твердо, подымая глаза. «Как тебя зовут, имя, отчество?» «Софья Матвеевна-с». «Ну так знай ты, Софья Матвеевна, что это самый длинной, самый пустой человечишка. Господи, господи, за негодяйку меня почитаешь?» Та выпучила глаза. «За негодяйку, за тиранку, его жизнь сгубившую». «Как же это ж можно-с, когда вы сами плачете-с?» У Варвары Петровны действительно стояли слезы в глазах. «Ну, садись, садись, не пугайся, посмотри мне еще раз в глаза, прямо». «Чего закраснелась? Даша, поди сюда. Смотри на нее. Как ты думаешь, у ней сердце чистое?» И, к удивлению, а может, еще к большему страху Софьи Матвеевны, она вдруг потрепала ее по щеке. «Жаль только, что дура. Не по летам дура. Хорошо, милая, я тобой займусь. Вижу, что все это вздор. Живи пока подле. Квартиру тебе даймут, а от меня тебе стол и все. Пока спрошу». Софья Матвеевна заикнулась было в испуге, что ей надо спешить. «Некуда тебе спешить, книги твои все покупаю, а ты сиди здесь. Молчи без отговорок. Ведь если б я не приехала, ты бы все равно его не оставила». «Ни за что бы их не оставилась», — тихо и твердо промолвила Софья Матвеевна, утирая глаза. Доктора Сальцфиша привезли уже поздно ночью. Это был весьма почтенный старичок и довольно опытный практик, недавно потерявший у нас вследствие какой-то амбициозной ссоры с своим начальством свое служебное место. Варвара Петровна в тот же миг изо всех сил начала ему протежировать. Он осмотрел больного внимательно, расспросил и осторожно объявил Варваре Петровне, что состояние страждущего весьма сомнительно вследствие происшедшего осложнения болезни, и что надо ожидать всего даже худшего. Варвара Петровна, в 20 лет отвыкшая даже от мысли о чем-нибудь серьезном и решительном во всем, что исходило лично от Степана Трофимовича, была глубоко потрясена, даже побледнела. Неужто никакой надежды? Возможно ли, чтобы не было отнюдь и совершенно никакой надежды, но она не ложилась спать всю ночь и едва дождалась утра. Лишь только больной открыл глаза и пришел в память, он все пока был в памяти, хотя с каждым часом ослабевал, приступила к нему самым решительным видом. «Степан Трофимович, надо все предвидеть. Я послала за священником. Вы обязаны исполнить долг». Зная его убеждения, она чрезвычайно боялась отказа. Он посмотрел с удивлением. «Вздор! Вздор!» — возопила она, думая, что он уже отказывается. «Теперь не до шалостей. довольно дурачились. Но разве я так уже болен? Он задумчиво согласился. И вообще, я с большим удивлением узнал потом от Варвары Петровны, что нисколько не испугался смерти. Может быть, просто не поверил и продолжал считать свою болезнь пустяками. Он исповедовался и причастился весьма охотно. Все и Софья Матвеевна, даже слуги пришли поздравить его с приобщением святых тайн. Все до единого сдержанно плакали, смотря на его осунувшееся и изнеможенное лицо и побелевшие, вздрагивающие губы. «Да, друзья мои, и я удивляюсь только, что вы так хлопочете. Завтра, вероятно, встану, и мы отправимся...» Вся эта церемония, которой я, разумеется, отдаю все должное, была... «Прошу вас, батюшка, непременно остаться с больным», — быстро остановила Варвара Петровна разоблачившегося уже священника. «Как только обнесут чай, прошу вас немедленно заговорить про божественное, чтобы поддержать в нем веру». Священник заговорил, все сидели или стояли около постели больного. «В наше греховное время», — плавно начал священник с чашкой чая в руках, — «вера во Всевышнего есть единственное прибежище рода человеческого во всех скорбях и испытаниях жизни, равно как в уповании вечного блаженства, обетованного праведником». Степан Трофимович как будто весь оживился. Тонкая усмешка скользнула на губах его. «Батюшка, я вас благодарю, вы очень добры, но совсем не добр, вовсе не добр», — воскликнула Варвара Петровна, срываясь со стула. «Батюшка», — обратилась она к священнику, — «это такой человек, его через час опять переисповедовать надо будет. Вот какой это человек». Степан Трофимович сдержанно улыбнулся. «Друзья мои, — проговорил он, — Бог уже потому мне необходим, что это единственное существо, которое можно вечно любить». В самом деле, он уверовал, или величественная церемония совершенного таинства потрясла его и возбудила художественную восприимчивость его натуры, но он твердо и, говорят, с большим чувством произнес несколько слов прямо вразрез многому из его прежних убеждений. «Мое бессмертие уже потому необходимо, что Бог не захочет сделать неправды и погасить совсем огонь, раз возгоревшейся к нему любви в моем сердце. И что дороже любви? Любовь выше бытия, любовь — венец бытия. И как же возможно, чтобы бытие было ей неподклонно? Если я полюбил его и обрадовался любви моей, возможно ли, чтоб он погасил и меня, и радость мою, и обратил нас в нуль? Если есть Бог, то и я бессмертен. Вот мой символ веры». «Бог есть, Степан Трофимович, уверяю вас, что есть», — умоляла Варвара Петровна. «Отрекитесь, бросьте все ваши глупости хоть раз в жизни». Она, кажется, не совсем поняла его профессорский тон. «Друг мой», — одушевлялся он более и более, хотя голос его часто прерывался. «Друг мой, когда я понял эту подставленную Ланиту, я тут же и еще кое-что понял. Я лгал всю свою жизнь, всю жизнь. Я бы хотел, впрочем, завтра... Завтра мы все отправимся». Варвара Петровна заплакала. Он искал кого-то глазами. «Вот она. Она здесь», — схватила она и подвела к нему за руку Софью Матвеевну. Он умиленно улыбнулся. «О, я бы очень желал опять жить», — воскликнул он с чрезвычайным приливом энергии. «Каждая минута, каждое мгновение жизни должны быть блаженством человеку, должны, непременно должны. Это обязанность самого человека так устроить. Это его закон, скрытый, но существующий непременно. О, я бы желал видеть Петрушу, их всех, и Шатова. Замечу, что о Шатове еще ничего не знали ни Дарья Павловна, ни Варвара Петровна, ни даже Зальцфиш, последним прибывший из города. Степан Трофимович волновался более и более, болезненно, не по силам. Одна уже всегдашняя мысль о том, что существует нечто безмерно справедливейшее и счастливейшее, чем я, уже наполняет и меня всего безмерным умилением и славой. О, кто бы я ни был, что бы ни сделал, человеку гораздо необходимее собственного счастья знать и каждое мгновение веровать в то, что есть где-то уже совершенное и спокойное счастье для всех и для всего. Весь закон бытия человеческого лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться пред безмерно великим. Если лишить людей безмерно великого, то не станут они жить и умрут в отчаянии. Безмерное и бесконечное также необходимо человеку, как и та малая планета, на которой он обитает. Друзья мои, все-все, да здравствует великая мысль, вечная, безмерная мысль. Всякому человеку, кто бы он ни был, необходимо преклониться пред тем, что есть великая мысль. Даже самому глупому человеку необходимо хотя бы нечто великое. Петруша. О, как я хочу увидеть их всех опять! Они не знают, что и в них заключена вся та же вечная, великая мысль. Доктор Зальцвич не был при церемонии. Войдя внезапно, он пришел в ужас и разогнал собрание, настаивая, чтобы больного не волновали. Степан Трофимович скончался 3 дня спустя, но уже в совершенном беспамятстве. Он как-то тихо угас, точно догоревшая свеча. Варвара Петровна, совершив на месте отпевание, перевезла тело своего бедного друга в скворечники. Могила его в церковной ограде и уже покрыта мраморной плитой. Надпись и решетка оставлены до весны. Все отсутствие Варвары Петровны из города продолжалось 8 дней. Вместе с нею рядом в ее карете прибыла и Софья Матвеевна, кажется, навеки у нее поселившаяся. Замечу, что едва лишь Степан Трофимович потерял сознание в то же утро, как Варвара Петровна немедленно опять устранила Софью Матвеевну совсем вон из избы и ухаживала за больным сама, одна до конца. А только лишь он испустил дух, немедленно позвала ее. Никаких возражений ее, ужасно испуганной предложением, вернее приказанием поселиться навеки в скворечниках, она не хотела слушать. «Все вздор! Я сама буду с тобой ходить продавать Евангелие. Нет у меня теперь никого на свете!» «У вас, однако, есть сын», — заметил было Зальцвиш. «Нет у меня сына», — отрезала Варвара Петровна и словно напророчила.